Глава 8. «Но есть некоторая сложность», — признался Энд. «Блуждающие места силы». «Тот мост находится в одном из таких мест?» — спросил я. «Не совсем», — покачал головой питомец. «К блуждающему месту силы привязан портал, ведущий к мосту. Тому, что снился хозяину, и портал этот скрыт от посторонних глаз. Но Брон чувствует его. Уже чувствует». «Расскажи подробней». Я сел на кровати. Сон как рукой сняло. Все свое внимание я переключил на Энта, а он замер на кровати, посматривая в сторону окна, куда-то вдаль. И Брон начал рассказывать, как пару дней назад научился чувствовать места силы, а затем картинка прояснилась еще больше. Он увидел блуждающие места силы. То, что нам нужно, находится глубоко в тайге и пока на месте, и перемещается раз в день, пока что в пределах глубокого оврага, в полусотни километрах от Устьябинска. Я слышал о таких явлениях. В прошлом мире маги их называли странниками или странствующими очагами. Их очень трудно было поймать, они постоянно перемещались. Но находились охотники за энергией, умудряющиеся добраться до очага, и даже успевали зачерпнуть солидную порцию природной маны до того, как странник вновь поменяет положение в пространстве. Здесь же странствующие очаги содержали еще и порталы, которые вели к особо ценным реликвиям. И Брон сразу предупреждает: «Выжить рядом с местом силы еще труднее, чем поймать его», — продолжил Энд. «Оно привлекает много магического зверья, в основном хищников». «У тебя как-то странно заблестели глаза», — подчеркнул я, замечая, как зеленые уголья в глазницах Брона заискрились. «Все дело в браконьерах?» «Хозяин прав», — проскрипел Энд. «След браконьеров, которые украли у Брона сердце леса, теряется именно в том районе». «Так, а теперь успокойся и давай подумаем». Решил я привести питомца в чувство. А то и правду сбежит, решив отомстить. Но я не собирался его отпускать. Хоть Энд и стал сильнее, все-таки неизвестно, насколько мощны браконьеры. «Просто не спеши. Месть — это блюдо, которая подается холодным», — заметил я. «Мне нужно подготовить боевые зелья, и придется собрать экспедицию. Так мы и цветок найдем, и с браконьерами разберемся». «И вернем сердце леса», — мечтательно произнес питомец. «Конечно, вернем», — согласился я. А про себя отметил, что раз Брон чувствует браконьеров, значит и реликвия все еще с ними. Тот след, о котором говорил деревянный, было не что иное, как ее след, а не след бандитов. Уверен, что они хорошо заметали свои следы. Но столь мощный артефакт ничто не способно скрыть. Как раз подготовкой к экспедиции я займусь после вечера у Засольцевых, который ожидается уже скоро. Брона успокоили мои слова. Взгляд его потускнел. Он перебрался на подоконник, затих, продолжая выращивать растения. А его спокойствие передалось и мне. Я закрыл глаза и мгновенно отключился. Следующие два дня прошли в кропотливой настройке нового оборудования, а также закупке ингредиентов, необходимых для производства таблеток. В частности, мы закупали много мела. Прессовать получившийся порошок из лекарственных ингредиентов было опасно. Слишком высокая концентрация лекарства. Это ведь тоже плохо. Поэтому в качестве нейтральной основы я выбрал мел. Он отлично усваивается организмом, а вследствие безопасной концентрации лекарственных веществ удастся избежать побочных эффектов. «Это потрясающе!» Митрофан Игнатьевич смотрел, как из пресса на небольшой конвейер выскакивают таблетки, которые затем закрываются в удобной бумажной упаковке по 10 штук. А трое помощников принимают и складывают их в бумажные яркие упаковки, приобретенные на нашем рынке. «Это только начало, поверьте», — улыбнулся я. «Скоро у нас будет несколько таких производственных линий. Кстати, инструкции по таблеткам от аритмии готовы?» «Да, Юрий все сделал», — довольно ответил Митрофан Игнатьевич и обратился к нему. «Юра, не забудьте про инструкции. В каждой коробке должна быть инструкция». Тот кивнул и дал указания своим подчиненным. Он был в последнее время за главного в команде наших сотрудников. «Сегодня от аритмии», — продолжил я, — «этого запаса на неделю точно хватит, учитывая повышенный спрос. а завтра остеокардию сделаем». Старик довольно причмокнул. «Красота! Без тебя бы этого всего не было, Ярослав. Да и меня, наверное, тоже. Бегал бы по лесу ящером, а потом...» Он нервно хохотнул. «Оказался бы я украшением на трофейной стене у какого-нибудь почетного аристократа». «Вы хороший человек, Митрофан Игнатьевич, честный и порядочный», — произнес я. «И с вами приятно вести дела. Как я мог лишиться единомышленника?» «Я тебе обязан, Ярослав», — внимательно взглянул на меня Митрофан Игнатьевич. «Жизнью обязан. И поверь, я это никогда не забуду. Ты много делаешь для развития нашего бизнеса. Я решил тоже внести свою лепту». «Загадками говорите, Митрофан Игнатьевич», — ухмыльнулся я. Старик взглянул на свои наручные часы. «Уже должны привезти», — пробормотал он под нос. «Где их черти носят?» «А что привезти?» — поинтересовался я. «Все скоро узнаешь», — заблестел взглядом старик, выходя из лаборатории и перебегая через дорогу. «О, уже везут!» Я хмыкнул, наблюдая небольшой автомобиль с прицепом. Он сигналил, намекая прохожим, чтобы дали дорогу, и уже почти подъехал к мотыльку. «Что это старик заказал? Точно оборудование. Но какое?» Когда два грузчика выпрыгнули из кабины и аккуратно перенесли короб в лавку, Митрофан Игнатьевич расплатился за доставку, и мы остались с этим загадочным товаром наедине. «Ну, что замер? Открывай!» — предложил мне Митрофан Игнатьевич, улыбаясь во все лицо. Вытащив небольшой стальной цилиндр, я не сразу понял, что это такое, а потом обратил внимание на кнопки — и приемный лоток. «Это ведь бесперебойник», — произнес я. «Именно так, Ярослав», — улыбнулся старик. «На случай перебоев энергии. Как ты знаешь, у нас горят предохранители на установках именно из-за скачков энергии. И работает на очень мощных мано-аккумуляторах», — подчеркнул я, внимательно разглядывая артефактную установку, причем весьма компактную. А мощность накопительных батарей я чувствовал, даже не напрягаясь. В них было очень много энергии. «Так и есть. А приемный карман для подпитки? Можно заряжать аккумуляторы в процессе их работы за счет внешней маны», — довольным голосом добавил Митрофан Игнатьевич. «Это новшество как раз от тех инженеров, которые обновили наши источники питания». Что ж, я прекрасно понимал перспективы, которые нам открывал этот агрегат. Во-первых, мы больше не зависим от поставок энергии извне. Все оборудование с этих пор защищено. И не только от перепадов энергии, но и от возможных диверсий. Ведь Шацкий в любом случае не успокоится. И теперь ему сложнее будет сделать очередную пакость. «И дорого?» — спросил я у старика. «Ай, да мелочи. Не дороже, чем твой измельчитель или перегонный куб», — легко улыбнулся Митрофан Игнатьевич. Но улыбка уж вышла слишком натянутая. Все-таки он отвалил приличную сумму. Но я не стал допытываться у него насчет затрат. Хочет внести свою лепту в наше общее дело. Пусть вносит. Главное ведь работа в команде. Только я спрятал бесперебойник за прилавок, как на пороге появился надсадно кашляющий мужчина. «Добрый день!» — прохрипел он. Ему было тяжело разговаривать, и слова эти он произнес, буквально выдавливая их из себя. «У вас... есть лекарство от горла. Ужасно болит горло». «В наличии не имеется», — признался Митрофан Игнатьевич. «Но мы можем его сделать для вас». «А для начала присаживайтесь», — показал я в сторону скамьи. «Нужно вас осмотреть». Я коснулся шеи посетителя и заметил, что его лимфоузлы серьезно увеличены. Затем расплел свой веер, получая остальную информацию. «Кашель, красное горло, увеличенные лимфоузлы». Именно это влекло за собой заложенность носа и кашель. Симптомы красноречиво утверждали, что это не что иное, как аденовирус. И у меня есть все, чтобы справиться с ним, используя то, что лежало на нашем складе. «Я обращался в амбулаторию, но мне не помогли», — просипел мужчина. «Даже более того, еще хуже стало». «Ну, разумеется, эти бестолочи лечили от ангины, а тем самым лишь обострили заболевание. И сейчас при помощи красного веера я видел, как лимфоузлы продолжали увеличиваться». «Вот мне и рассказал сосед о вашей лавке». Мужчина продолжал выдавливать из себя слова. «Хорошо, что вы вовремя обратились к нам». Обратился я к нему. «Я сейчас приду. Мне нужно создать вам целебное зелье. Митрофан Игнатьевич, у нас же остался замедляющий раствор. Недавно я решил сделать несколько пробных версий зелья Тогу. В прошлом мире оно как раз замедляло течение болезни, давая время на ее излечение. Здесь я использовал те же ингредиенты, и неспроста получившееся зелье приобрело такое название. Отвар миртра, похожего на чертополох, и выжимка из обычного подорожника действовали слишком агрессивно на человеческий организм, поэтому пришлось разбавлять их дистиллированной водой, отчего замедлитель и превратился, по сути, в раствор. Зато выполнял он свою функцию мягко и без особого вреда». «Да, конечно», — засуетился Митрофан Игнатьевич, понимая всю серьезность ситуации. «Вот как раз у меня под рукой». Я уже отправился на склад, взял с собой зверобой, полынь и вытащил из шкафа пузырек с катализатором. Так, и где-то был папоротник. Я нашел нужный мне мешочек. Растение уже было высушено и находилось в измельченном виде. То, что нужно. Смешивая все на лабораторном столе, ускоряя реакцию несколькими искрами маны, я задумался. Аденовирус может передаваться как бытовым, так и воздушно-капельным путем. И вполне вероятно, что к нам зайдут еще несколько людей с похожими симптомами. Не помешало бы мне в ближайшем будущем, раз у меня под рукой полноценная профессиональная лаборатория, сделать противовирусное средство, в том числе и антибиотики. Я с удовольствием взглянул на процесс преобразования. Реакция шла верно, как я и задумывал. Через стекло трех оранжевых пузырьков, выставленных передо мной на столе, просматривались яркие искры. Они то блестели зеленым, то переходили в ярко-красный цвет. Я хорошенько взболтал их. Искрение прекратилось, а цвет зелья поменялся на светло-зеленый. Теперь оно готово к применению. Вернувшись в лавку, я застал мужчину в таком же состоянии. Значит, замедлитель все-таки сделал свое дело. «Можете выпить сразу». Протянул я ему три пузырька. «Еще один пузырек через час, а третий перед сном». «Я слышал, от ваших зелий могут быть побочные эффекты». Опасливо взглянул на лекарство мужчина. «Ни один наш посетитель не жаловался», — ответил ему Митрофан Игнатьевич. «Где вы это слышали?» «Болтают всякое», — прохрипел мужчина. «Мы со стариком переглянулись. Опять этот шацкий воду мутит. Или Иван Иванович никак не уймется. В любом случае, какие бы слухи ни распускали подкупленные им люди, правда, все равно сильней. Тех, кому мы помогли, становится все больше, и уже скоро трепачей начнут затыкать, причем очень быстро». «На заборах тоже многое пишут», — заметил я. «Но разве нужно обращать на это внимание?» «Понимаю. Завистников у вас много», — кивнул мужчина. «Вон, в нашу амбулаторию уже почти никто и не ходит. Вот и бесятся». «Верно подмечено». Я продолжал держать на ладони три пузырька, и мужчина взял их, вливая в себя первый. «Интересный вкус. Правда, горчит», — признался он, слегка морщась. «Не все лекарства приятны на вкус», — улыбнулся я. «А вы знаете», — засиял глазами мужчина, — «мне сразу легче стало разговаривать». Он пощупал шею, и вроде воспаление проходит. «Ха, удивительно просто!» «Скорейшего выздоровления», — пожелал ему Митрофан Игнатьевич. «С вас 10 рублей и 2 рубля за осмотр». «Всего? Теперь я ваш постоянный клиент». Мужчина сиял от восторга, протягивая купюры. После мужчины пришла молодая девушка с такими же симптомами. А затем и пожилая пара. Я решил сделать большой запас зелья, половину продавая нуждающимся. Причем в этот раз решил повысить концентрацию зелья, замечая более острые симптомы проявления аденовируса. За час до окончания рабочего дня я решил приготовить подарок для Елены. Теперь уже я решил обратиться к новой лаборатории. Смешал алоэ, почки березы, полынь и календулу. Затем все это дело я сварил, процедил, получая раствор. А потом добавил эфирных масел и закинул выпариватель, выставляя нужный режим. На выходе получился уже остуженный концентрат. Теперь нужно заботиться насчет тары. Я посетил лавку с редкими сувенирами и выбрал круглую коробочку из кедра, украшенную серебряными витиеватыми узорами. Мне сразу она приглянулась, и я сразу же приобрел ее. ближайшей портовой лавке с меня сняли мерки, и при помощи магии две женщины соткали мне темно-серый стильный костюм. И заняло это не более 5 минут. Теперь я был полностью готов к поездке на праздник. Добравшись до поместья, я принял душ, переоделся и вызвал такси, направляясь в сторону поместья Засольцевых. Через 10 минут я заехал в поместье. Недалеко от стоянки на большой лужайке были разбиты шатры, а рядом с ними огромный навес, под которым за длинным столом сидели гости. По-моему, здесь собрались все аристократы города и окрестностей. Что неудивительно, как-никак, день рождения дочери главы города. Елена меня ждала. Она выскочила из-за стола, как только я приблизился к навесу. Красивая, в белом платье, с магическим витиеватым рисунком, который искрился и придавал ей волшебный образ. Из драгоценностей на ней были лишь бриллиантовые серьги и кулон на шее с аквамарином под цвет ее радостно поблескивающих глаз. «Ярослав, я так рада тебя видеть!» Елена восхищенно осмотрела мой костюм. «Ты такой красавчик!» «Под стать виновнице торжества!» — улыбнулся я и протянул ей коробочку. «С днем рождения!» «Ух ты!» — воскликнула Елена. «Очень красивая!» «Это сувенир?» «Скорее, упаковка подарка», — подчеркнул я. «Можешь открыть чуть позже». «Чтоб я мучилась в догадках, что там находится?» «Ха-ха-ха!» Звонко засмеялась девушка. «Нет, уже лучше сейчас». Елена вгляделась в содержимое, затем поднесла к носу. «Отлично освежающий аромат. Что-то лечебное», — удивленно произнесла она. «Это ведь какая-то мазь?» «Да, лечебная косметическая мазь для лица, которая улучшает обмен веществ». Презентовал ей свой подарок. Притом не вызывает побочных эффектов, как другие средства. Достаточно один раз нанести на лицо, чтобы неделю не беспокоиться о состоянии кожи. И косметика не нужна. «Это просто чудесный подарок, Ярослав!» Она обняла меня, прошептав на ухо. «Спасибо тебе большое! Неужели ты сам делал эту мазь?» «Разумеется», — улыбнулся я. «Ты единственная обладательница этого эффективного средства». «Мне такие чудесные подарки еще не дарили», — забавно хихикнула Елена, заманчиво взглянув на меня. «Елена, ну что ты так долго?» — услышал я голос Засольцева. «Гости ждут именинницу». «Да иду я», — пробурчала Елена. «Папенька в своем репертуаре. Пойдем за стол». Она взяла меня за руку и повела к навесу. Я устроился за столом, поздоровался со всеми и Засольцевым, который также рад был меня видеть. Но вновь я прочел в его глазах тревогу, которую он хотел скрыть за доброжелательной улыбкой. Я присоединился к поздравлениям, поднимая бокал шампанского за именинницу. И в то же время поймал на себе плотоядный взгляд молодой особы с большими губами и с большой грудью. Причем я не понимал, как прелести этой дамы еще не выпрыгнули из достаточно нескромного декольте. Она сидела рядом с несколькими девушками, которые также не без интереса посматривали в мою сторону и о чем-то перешептывались. Возле Елены расположился кавалер в темно-синем костюме. Он пытался ухаживать за ней, но как-то коряво у него это получалось. То тарталетку уронил начинкой вниз, не донеся до ее тарелки, то перелил шампанского, чего неминуемо залил скатерть. Засольцев будто не замечал этого, довольно улыбаясь в ответ. Очередной подосланный им жених находился рядом с его дочерью, и графа это вполне устраивало. Вот только Елена в итоге не выдержала и отсела от этого криворукого оболтуса, ближе к той самой стайке девушек, начиная весело щебетать с ними. Чуть позже, решив сделать небольшой перерыв, я вышел из-за стола. Следует немного прогуляться по саду, а то шампанское слегка ударило в голову. Да к тому же мой сосед, молодой барон Митрилов, замучил до чертиков своими бородатыми анекдотами. Перед тем, как покинуть стол, я встретился взглядом с именинницей. Елена слегка кивнула, согласившись на прогулку. Но ее немного задержали две щебечущие подружки. «Ничего страшного, догонит. А я пока пройдусь до парковой зоны. Уж очень мне понравились несколько беседок, которые я видел в прошлый раз». Почему бы не рассмотреть их поближе? Возможно, в своем поместье я поставлю похожие. Тем более мы с Еленой можем в ближайшее время уединиться в одном из таких строений. Я прошел по каменистой дорожке, уже скрылся за высоким кустарником, а Елена все не спешила меня догонять. Хотя вот же, за спиной застучали каблучки. Я обернулся и встретился взглядом с той самой барышней, которая меня весь вечер пожирала глазами. «Ярослав, я очень наслышана о вас», — тихо с придыханием произнесла она, затем окинула взглядом окрестности. «Мы до сих пор были одни, и это придало ей смелости. Она приблизилась ко мне. Меня зовут Алла Свердлова», — прошептала она, — «и мне требуется ваша помощь, Ярослав». «Что вас беспокоит?» — поинтересовался я, не спеша приближаться. Зато приблизилась эта дамочка. Она шумно дышала, большая грудь ее вздымалась, а взгляд призывно поблескивал. «У меня в последнее время болит сердце». Подошла она еще ближе, взяла меня за руку и резко прижала ее к правой груди. «Вот, можете сами проверить». Я уже решил ее немного осадить. Не нравились мне такие распущенные и наглые особы, но меня опередили. «Оно быстро убрало от него свои грабли!» — услышал я зазвеневший голос Елены. «Клянусь, Алла, я не хочу в тебя стрелять, но ты можешь вынудить!» Я обернулся и замер. В лицо Аллы уставился раструб парализующего артефакта. Елена была очень злой, а ее палец дрожал на спусковом крючке.